А который час? Она не знала. Но я посижу здесь с тобой, а сначала сварю нам какао. Когда она вернулась, напряжение уже сошло с лица Джо. Щеки его порозовели, и в широко раскрытых глазах уже не светилось воспоминаний о пережитом страхе. Он сказал: «Что ты будешь делать, Рут? Потом? Что будет с тобой?» «Потом?» Об этом она не думала. Такое время для нее еще не существовало. «Я не хочу никуда уезжать». «Уезжать?» «Нет. О, нет. Ведь если бы даже эта мысль не была такой непереносимой, куда она может уехать? Здесь был ее дом. Теперь она не сможет жить где-нибудь еще». Она приехала сюда 3 года назад погостить у крестной Фрай, после того, как ее отец обвенчался с Эллен Кейдж. С Эллен, которая была добра к ней, старалась полюбить ее и понравиться ей, и быть хорошей женой ее отцу. Рут была рада этой женитьбе, главным образом потому, что теперь она обрела свободу, перестала быть единственным существом, которое привязывало ее отца к жизни, и он уже не стремился удерживать ее возле себя. Эллен пришлась ей по душе, но после их свадьбы Рут захотелось уехать, почувствовать, что теперь, когда ей минуло 18, она может быть сама по себе. Крестной Фрай было тогда около 90 лет. Она уже наполовину ослепла и ходила с палкой. Но в ней было еще столько жизненных сил и мужества, как ни у кого. И она любила людей, интересовалась их заботами. И дом ее всегда был полон народу, все чувствовали себя с нею хорошо. Она приняла Рут как родную дочь, а Рут в ответ взяла на себя и стряпню, и уборку по дому, и стала выводить старушку крестную на прогулку в деревню. Был июнь, разгар лета, у мужчин, убиравших сено на райдоловских полях, обожженные солнцем спины стали шоколадно-коричневыми. Рут чувствовала себя как дома даже еще до того, как встретилась с Беном. «Куда я могу уехать? Где есть такое место, Джо?» Он поставил пустую кружку на полку. «Я рассказывал тебе про раковины». Она метнула на него удивленный взгляд, но это было типично для него. Ему всегда казалось, что все могут уследить за прихотливым ходом его мыслей. «Я нашел их в буфете на чердаке. Мой прадед привез их из Китая и Вест-Индии. Некоторые из них похожи на перламутровые, а одна розовая, вся витая, словно змея. Я хочу прочитать где-нибудь про них». Раковины. Раковины и камни. Птицы и растения. Насекомые и грибы, растущие в сырых, укрытых от глаз, дуплах деревьев. Джо знал о них все. «Мне бы хотелось побывать в этих местах». Голос его звучал мечтательно. «Мне бы хотелось стать моряком. Подумать только, что я смогу тогда повидать?» «А ты не будешь скучать по здешнему краю, по всему родному, привычному?» «Буду, потому я и не знаю еще, как поступлю. Я читал о разных странах, о жарких странах, где у всех птиц такое же яркое оперение, как у попугаев, и они порхают среди деревьев, как у нас здесь ласточки и другие птички. И о реках, плывущих через леса и тропические джунгли, и об ураганах, бушующих вокруг мыса Горн. Порой мне кажется, вот только этого я и хочу, все это увидеть». Он открыл глаза, беспокойно заворочился в постели, а потом сказал: «А ты, Рут, чего хочешь ты?» Но она в ответ только покачала головой и почти тут же ушла. И остановилась на площадке лестницы перед дверью комнаты, в которую не решалась войти. Было без малого 4 часа утра. Она немного забылась, но сон ее был беспокоен. Он был как бы продолжением сна Джо, и она отшатывалась в страхе от угрожавших ей лиц деревьев, а потом увидела, что все эти лица имеют сходство с теми людьми, которые побывали здесь у нее со вчерашнего дня, с Поттером из Элис, с Дэвидом Колтом, со священником и с другими тоже, с теми, с кем ей еще предстояло встретиться, с Дорой и Артуром Брайсами и односельчанами. Ей казалось, что сон этот длился целую вечность, но когда она проснулась, было только начало шестого. Она села на кровати,